Рад всех приветствовать здесь, в этом столь большом собрании. Как уже говорили, сегодня утром немножко тема будет такая. Будем вспоминать больше прошлое, больше историю, каким путем Бог нас вел. Я хочу прочитать Псалом 101, 14-15 стихи. Псалом 101, 14-15 стихи. Здесь тоже в истории народа Божия были переживания. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом», то есть к Богу обращается автор псалма, «ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Иногда люди говорят, ну, разные времена случаются. Сейчас время относительной свободы, как мы говорим. Было время гонений, и кажется так, как будто бы независимо все эти перемены в жизни и происходят. Да, человек, который духовных закономерностей не знает, для него кажется все это случайные перемены, которые от нас и не зависят. А вот здесь народ Божий находился в плену за грехи отцов своих. И вот этот человек, написано «Молитва страждущего». Ну, в справочнике я не нашел ответа. Ну, так по духу похоже, что это или Ездра, или Неемия, или один из тех, которые таким же духом были движимы, написали этот псалом. Если Даниил по книгам вычислил число лет, что пришло время восстанавливаться народу Божьему. Пришло время выходить из плена. Даниил это вычислил по прямому пророчеству книги пророка Иеремия. А автор вот этого псалма, он, оглядываясь на людей, которые вокруг него, он говорит: «Господи, пришло время восстановить народ Твой». Почему? Потому что рабы Твои даже камни его возлюбили. Братья, сестры, думаю, вот поэтому наше братство и возродилось, что нашлось много людей, которые возлюбили Дом Божий, которые, как в журнале эта фраза часто повторяется, которые не хотели, чтобы умирала церковь. И такие люди нашлись, возлюбили камни и прах пожженного Иерусалима. Но автор делает из этого вывод и говорит: «Господи, пришло время оказать милость». Иногда мы так склонны думать, что милость Божия, она ни от чего не зависима, Бог действует, как хочет. Да, Бог действует, как хочет, но Он смотрит на людей. И вот когда Он увидел, что народ израильский о камнях стал сожалеть, Бог начал движение, и дело пошло. Так же было и в истории братства нашего, в частности, и в нашей местности. Бог увидел переживания народа своего. Бог увидел стенание своего народа, что народ Божий о церкви жалеет, не о себе, не о трудном, может быть, материальном положении или еще о чем-то, а о славе Божией, поруганной в то время. О Божьем величии жалеет народ Божий. И поэтому Бог возбудил вот это движение, которое сегодня мы отмечаем 50 лет. То есть таковы Божьи закономерности. Когда народ Божий начинает переживать, Бог посылает успех. Народ израильский первый раз, когда выходил из Египта, то же самое. Бог определил число лет, но это число лет проходило, и движения не было. А потом Господь говорит Моисею: «Я услышал вопль, который идет от народа моего». То есть народ Божий начал вопить, чтобы Бог послал избавление и дал милость. И Бог привел историю в движение, приготовил Моисея, Моисей предстал пред фараона, и дальше мы всю эту историю знаем. И кончилось тем, что народ вышел из Египта и стал самостоятельным народом, Иисус Навин уже разделил им удел, и жизнь пошла совсем по-другому. Народ Божий больше не был в поругании. Можно сказать, одни из последних слов, которые фараон говорит Моисею, говорит ему: «Пойдите и совершите служение Богу, как говорили вы». До сих пор фараон еще ставил условия или вообще запрещал, но настал момент, когда он сказал: «Теперь идите и совершите служение, как говорили вы». Братья и сестры, вот сегодняшнее общение, эта палатка здесь и сама обстановка, Она говорит о том, что сегодня совершается служение так, как говорили когда-то отцы наши. Оно сегодня так совершается. Никто не поправляет со стороны, никто не диктует. И мы настолько к этому привыкли, особенно молодежь, нам кажется, ну, вроде бы оно так и само собой. Но так оно было не всегда. И вообще победы в народе Божьем, они даются тогда, когда хотя бы несколько человек в народе Божьем начинают ревновать, начинают переживать. Возьму один пример из Ветхого Завета или два. Даниил и его друзья, все пришли в плен, все подчинились тем порядкам, которые были в плену, а трое друзей и Даниил, они положили в сердце своем не оскверняться. И кажется, ну что из этого? Навуходоносор, Вавилон – это такие огромные, ну, машины, это такая мощность. И тут четыре мальчика положили в сердце своем не оскверняться. Ну, оно может улыбку вызвать. А чем кончилось? Истукан лишился славы Божией, Даниил потом оказался победителем уже позже, и все пошло по-другому. И царь издает один указ, второй указ – что должно поклоняться и чтить Бога Даниилова или там первый раз Сидраха, Месаха и Авденага. Этого Бога нужно чтить. Так оно было всегда. Так оно и в наше время тоже. И, ну, и в истории братства нашего точно так же было. Бог нашел людей, которые возревновали, которые встали, может быть, с опасностью для своей жизни, встали этим путем и пошли, как я уже эту фразу не раз так на братских повторял, в частности, в нашей церкви, когда брат сказал: «Я лучше пойду в тюрьму, но дети наши будут в церкви». И это слово исполнилось, и тюрьма была, и дети в церкви были. А сегодня мы имеем то, что мы имеем. Но для этого нужно, чтобы народ Божий возревновал. И эта истина остается и сегодня, и для следующего поколения она остается такой же, чтобы дальше ревновать о деле Божьем, о народе Божьем. То есть победу Бог дает там, где мы готовы жертвовать, где мы готовы вставать. Как-то в годы гонения еще в самом начале с одним служителем из зарегистрированной церкви братья имели беседу, долго беседовали. Он никак не понимал, говорит, не может этот путь иметь успех, на который вы встали. Ну, а потом братья ему объяснили что-то, он и сам знал, и он говорит, ну да, если быть готовым идти в тюрьму и на смерть, тогда этот путь будет иметь успех. Думаю, очень правильно сказано, да? То есть движение происходит тогда, когда мы смотрим на Божьи обетования, а не на то, как силен этот мир. Сегодня тоже другие искушения встают. И кажется, как мы победим в наших семьях, как электронное обольщение, как другое победить. Помню, как-то человек один на работе с таким сожалением мне говорит, это еще были, наверное, конец, начало 80-х годов, гонения, и говорит, против кого вы идете, против с кем вы воюете, это же бесполезно, вы себя пожалеете. СССР, КПСС, КГБ, он говорит, это такие скалы, которые никогда не рухнут, это бесполезно, вы ничего не сделаете. Я думаю, сегодня из молодежи далеко, может быть, и не все знают, как расшифровать эти буквы, которые я здесь произнес, да? Нету этих скал больших, а есть церковь, есть народ Божий. Я это говорю не к тому, чтобы кого-то уничижать, но чтобы показать, что то, что Божье, когда народ Божий возревновал о камнях иерусалимских, тогда Бог дал победу. Ну, конечно, оно требует и усердия, чтобы нам не вкралась такая мысль, ну, возревновали, и Бог теперь сам все сделает. Нет. Братство не построилось 13 августа 61 года. Оно и до сегодняшнего дня строится. И сегодня нужно еще что-то строить. И сегодня еще не все восстановлено, что-то еще нужно налаживать, что-то нужно усиливать, что-то нужно делать лучше. Но путь этот избран, на путь этот встали – это великое благословение Божие. И путь там, где есть усердие. Я уже упоминал за Неемию, поэтому еще вернусь. Стена была построена за 52 дня, и у народа еще доставало усердие работать. Вчера мы слышали. То есть победа и успех, он там, где народ Божий готов ревновать, готов проявлять усердие, там обязательно будет победа. Интересный эпизод тоже мы находим. Иав, военачальник Давида, своему брату, он говорит: «Будем воевать за города Бога нашего, а Бог сделает, что ему угодно». Братья и сестры, что угодно Богу? Я думаю, нам надо это знать. Иав говорит: «Бог сделает, что ему угодно». Не знаю, насколько он знал, но, видимо, понимал. Угодно Богу то, чтобы народ Божий не был в уничижении, чтобы народ Божий мог исполнять волю Божию. Вот что угодно Богу. Чтобы ему была слава в церкви, как мы сегодня слышали. Это угодно нашему Господу. Поэтому, чтобы нам как-то правильно это понимать, что вот эти перемены, которые в братстве были за эти 50 лет, что за ними стояло то, когда кто-то возревновал, кто-то взял разрушенный камень и положил его на место. Хотя, может быть, за это и сестры в тюрьму попали, за то, что камень заботы о детях был разрушен где-то, родители имели переживания, и много других переживаний. Но тот, кто ложил этот камень на место, да, оно всегда вызывало досаду этого мира. Это тоже духовная закономерность. «Пришел Неемия заботиться о благе сынов Израилевых, и написано, и стало досадно врагам». Он еще ничего не успел сделать, он только пришел заботиться, и уже стало досадно врагам Израиля. И оно и сегодня так же, и 20, и 30 лет назад оно так же. Но в этом наша победа. Когда мы ревнуем о Господе, тогда Господь не говорит, чтобы нам смотреть по сторонам. Тогда, уповая на обетование Божие, будем браться, вставать под нагрузку, под труд, и Бог благословит, Бог явит свою славу. Я немножко хотел, может быть, для молодежи немножко историю, историю не такую официальную, а просто из личных воспоминаний некоторые моменты. Потому что, думаю, из молодежи кто-то даже и не представляет, в каком уничижении находился народ Божий в конце 50-х годов, 60-х. В народе Божьем было большое разорение было. Во-первых, народ Божий в основном состоял из бабушек. Молодежи там почти не было. Дедушки полегли в 30-е годы в тюрьмах или еще где-то, кто-то на войне погиб. В основном братство состояло из бабушек. Это чисто с внешней стороны. Хотя это далеко не главное, но это тоже о чем-то говорит. Сегодня у нас открытое общение. Сегодня средний возраст тех, кто здесь находится, подсчитать его трудно, но никто сегодня не скажет, что это общение бабушек, да? Никто так сегодня не скажет, или даже дедушек. Больше оно похоже на молодежное общение. Это ли не милость Божия, это ли не результат того, что этот камень в этом жертвеннике, дело Господне, был поправлен, что пойдем мы с малолетними нашими. А было такое разорение. Было разорение богословское, можно сказать. Я помню в детстве тоже у нас в церкви, я не знаю, как и в других местах, примерно такое учение оно бытовало, что если дети избраны, то они в церковь придут, а если не избраны, то бесполезно из-за них страдать, бесполезно с ними и заниматься. Я бы сказал, это сильнейшее богословское разорение, результат которого тысячи и тысячи детей сегодня, а теперь уже внуков и правнуков их, они не досчитываются в церкви. Почему? Потому что в церкви так учили. Если изберет Господь, то будут в церкви. Если не изберет, то не будут. И в итоге у нас, я чисто по нашему городу возьму, те, кто с этим в конце концов не согласились, лучше захотели страдать с народом Божьим, их дети почти все в церкви. А те, кто мыслил так, зачем страдать за детей, если Господь избрал, они будут в церкви. Их дети сегодня и внуки, мы их многих знаем в своем городе, их нету в церкви, и не тянутся, и не идут они к Богу. Вот такое разорение было, можно сказать так, богословское, практическое разорение в вопросах домостроительства. Одна сестра рассказывает, ходила с мамой на собрание девочкой. Меня никто не спрашивал, никто не призывал к покаянию. Походила немножко, меня крестили. Никто ни о чем не спрашивал, никто не беседовал. ни очищения какого-то, ни о возрождении не спрашивали. Ну, возрождение, видимо, было там. Потом прошло время, нашелся неверующий жених. Она говорит, мне никто ни одного слова в церкви не сказал. Я вышел за него замуж, никто в церкви даже не отреагировал. А потом, говорит, я всю жизнь мучилась. Она была старицей, когда это рассказывала. Потом я всю жизнь мучилась. Вот в таком состоянии находился народ Божий. Сегодня, может быть, нам кажется, ну как так может быть, да? Ну вот так оно было. Слава Богу, и этот камень был поправлен. И в этом, хотя где-то, может быть, и до сегодняшнего дня иногда эти вопросы вызывают трудность, но и этот камень был в народе Божьем поправлен. В чисто практических вопросах таких домостроительных. Взять вопрос издательства тоже. Я в детстве помню, у нас в доме был русский Новый Завет с твердыми знаками выпуска 1914 года. Я нисколько не против старых Библий или Евангелий. Они тоже, они благоговение вызывают, да. Но на тот момент это говорило не в пользу Церкви Божией. Потом уже через годы появился Ветхий Завет, еще более потрепанный, старый. Это говорило не о славе Божией. Это говорило о том, что народ Божий разорили, что у него отобрали пищу духовную, что в таком унижении находился народ Божий. Слава Богу, сегодня все по-другому. Об этом тоже будут братья говорить. И все это результат того, что кто-то возревновал, каждый свой камень в жертвеннике Господнем поправлял. И в результате мы имеем то, что вот сегодня есть. Еще один, может быть, о нем много в журналах пишут, но я хотел бы немножко с личной стороны, может быть, вот моего возраста на это. Это вопрос того, было время, когда власти хозяйничали в церкви. Помню, здесь в Отрадном был, по-моему, брак, теперь уже трудно вспомнить. Мне, наверное, еще и 20 лет не было. Помню, тоже пришли власти, людей, конечно, было намного меньше. Уполномоченный или который руководил этим разгоном уже добрался до кафедры и говорит брату ведущему, позволь мне с кафедры что-то сказать народу. Я как сейчас помню, это были уроки, которые наши отцы нам тогда преподавали. Брат, который стоял за кафедрой, вот так взялся и говорит, ты будешь говорить отсюда, а это место не для тебя. Я как сегодня помню вот эту картину. Думаю, слава Богу, да, что нашлись те, которые вот так сказали. Хотя в то время каждый хорошо понимал, что за эти слова можно было пойти в тюрьму и не на один год. А может быть, потом дальше даже и не на один срок. Но братья наши, отцы наши, матери наши, они так говорили. И это было восстановлено. Несколько лет назад пришлось по делам быть в горсовете, по личным делам. Документы оформлять. Я так сижу немножко, начальники все эти ходят, ну, кто-то знакомый, и думаю, как хорошо, что по церковным делам, я уже много лет в церкви служитель, думаю, я ни один раз, ни в одной очереди по церковным делам я здесь не сидел. То есть наше братство, отцы наши не научили нас этому. Не научили нас. Да, по делам стройки, по делам многодетным, там хоронить надо было мне, по этим делам, да. А по делам церкви ни разу я не ходил туда и не сидел, и не ждал там. Думаю, это же разве не чудо Божие? Бог это восстановил. А сколько было время, когда служители Божии ходили туда, стояли там в очереди, записывались на прием, кланялись этому миру, чтобы хоть как-то какое-то небольшое собрание было разрешено. Разве это не милость Божия? Разве это не чудо Божие? Это история, которая на наших глазах показывает о том, что обетования Божии, они верны. Тогда, когда народ Божий, каждый на своем месте, каждый свой камушек восстанавливает, Бог делает дело Божие. Я помню взять уже музыкальное служение. В каком разорении оно было? Оно тоже было в большом разорении. Взять ту музыку, которая тогда у нас была, так это все было слабо, кажется. И это тоже милость Божья. Сегодня наши музыканты гораздо лучше, хористы поют, гораздо лучше играют. Но в то время кто-то взялся и кто-то пожертвовал Тоже, я помню, у нас в церкви было на переднюю скамейку, нас посадили в свое время, сделали маленькие скамейки и дали нам кому мандолинки, сестрам гитары. Вот так начиналось музыкальное служение. И это милость Божия, что из этого разорения Бог тоже выводит народ наш. Бог выводит народ Божий из этого разорения тогда, когда мы уповаем на Него. Ну, думаю, так достаточно. Может быть, еще одно единственное разорение о том, что дети не могли быть в церкви. Отчасти я это уже затрагивал. Детям было не место в церкви. Вот такое было разорение. Сегодня брат объявляет, как само собой разумеющееся, что матери с детьми, там у них особые условия. Сегодня, когда мы строим дома молитвы, ну, я ни в одной церкви не видел, чтобы дом молитвы был без детской комнаты. В одном доме молитвы был, не нашел комнату. Спрашиваю, неужели у вас нету? Они говорят, есть, показали мне. Сегодня это просто немыслимо. Дети – это неотъемлемая часть наших богослужений. Разве это не победа, разве это не милость Божия? А в этом было разорение. Было разорение и в этом. Бог и это восстановил. И эта история, она на наших глазах, в наших мерках. Взять еще другую сторону, когда я не располагаю более ранними данными, ну, не думаю, что они сильно отличаются. Николай Абрамович, когда принимал служение ответственного за объединение, он говорит, у меня в списке было чуть больше 30 церквей нашего уральского объединения. Сегодня, наверное, около 230 церквей групп в нашем уральском объединении. Разве это не свидетельство того, что народ Божий был в уничижении, а теперь Бог отвечает своей великой милостью, и мы имеем то, что мы имеем. Имеем то, что имеем. Это великая милость Божия. Я помню, когда меня рукополагали, тоже было время гонения, братьев посадили в узы, и брат, который рукополагал, мне как-то напомнил этот стих. Даниила написано, «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Мне это тогда казалось, ну как усиливаться? Такое время, всех арестовывают, потом вторые сроки пошли. А мне в напутствие вот такое вот пожелание, народ, чтущий Бога, усилятся и будут действовать. И слава Богу, что Бог это исполнил. Теперь нужно только и молодежи это продолжать и поднимать. Как только народ Божий остановится на этом пути, так придет снова разорение, может быть, совсем с другого конца. Поэтому сегодня нам тоже нужно бодрствовать. Сегодня тоже нужно воздавать славу Богу и усиливаться, чтобы народ Божий не умалялся ни с какой стороны, чтобы эти камни в это строение Дома Божия каждый со своей стороны на своем месте мог бы вкладывать. И это великая милость Божия. И еще один момент. Успех или жизнь церкви, она не зависит от внешних обстоятельств. Кто-то говорит, что народ Божий или евангельское движение в нашей стране в начале 90-х годов, оно получило свободу, оно начало оживать. Это неправильно. Не в 90-м году народ Божий начал оживать, а в 61-м году народ Божий начал оживать. Да, какие-то внешние открытые благовестия стало возможным в 90-х годах, но народ Божий начал оживать в 61-м году, тогда, когда сбросил с себя, когда взялся за эти камушки, и каждый на своем месте стал восстанавливать жертвенник Господень, как Илья, или как Неемия стали строить стену Господню. История народа Божия, она начала двигаться в другую сторону. В 90-м году просто произошла очередная, можно сказать, крупная такая внешняя перемена. Отпустили узников, открылась возможность для благовестия и так дальше. А внутренняя церковь, она уже шла этим путем, и это закономерность Божия. И пусть Господь благословит нас, чтобы нам в этом уповании стоять твердо, и Господь благословит и поведет народ Божий дальше, чтобы, оглядываясь и сегодня вспоминая историю нашу, не себя, может быть, как-то успокоить или не себе воздать славу и успокоиться, что теперь все сделано, нет. А чтобы убедиться еще сильнее в том, что это путь Божий, и на нем победы были до сегодняшнего дня. И если будем, если сохраним упование до конца, то эти победы будут и дальше, и они будут продолжаться, потому что Бог наш, Бог бесконечный, и блажен народ, у которого Господь есть Бог. Пусть Господь благословит нас. Аминь.